Глава шестая. На другой день я встал очень рано и выбежал в сад. Утро было чудесное, росистое, благоуханное. Я шибко шел к грабовой шпалере, сердце шептало мне, что там я застану Ганю, но оказалось, что мое сердце, чересчур расположенное к предчувствиям, ошибалось. Ганю у шпалеры не было. Только после завтрака я остался с нею наедине и спросил, не хочет ли она пройтись по саду. Ганя охотно согласилась, побежала в свою комнатку и через минуту возвратилась в широкой соломенной шляпе, которая бросала тень на ее лоб и глаза, и зонтика в руках. Из-под этой шляпки она так плутовски улыбалась мне, как будто бы хотела сказать: «Смотри, как это идет ко мне». Мы вместе вышли в сад. Я направил путь грабовой шпалере, а сам все время думал о том, как бы мне начать разговор о том, что Ганя, конечно, сумела бы сделать это лучше меня, да не хочет помочь мне, или, вернее, забавляется моею неловкостью. И я шел около нее молча, сбивая хлыстиком головки цветков, растущих на рабатках. Вдруг Ганя рассмеялась, схватила мой хлыстик и сказала: «Пан Генрик, чем провинились перед вами эти цветы?» «Эх, Ганя, какие там цветы! Видишь, я не умею начать с тобой разговора. Очень ты изменилась, Ганя». «Ах, как ты изменилась! Допустим, что так. Это сердит вас?» «Я не говорю этого», — ответил я с оттенком грусти, — «но я не могу освоиться с этим. Мне все кажется, что та маленькая Ганя, которую я знал раньше, и ты — два различных существа. Та сжилась с моими воспоминаниями, с моим сердцем, как сестра Ганя, как сестра. А это...» — она показала пальцем на себя. — «Чужда вам?» — спросила она тихо. «Ганя, Ганя, как ты можешь думать что-нибудь подобное?» «А ведь это очень естественно, хотя и грустно», — ответила она. «Вы ищете в сердце прежних братских чувств ко мне и не находите их. Вот и все». «Нет, Ганя, я не в сердце ищу прежней Гани, потому что она там всегда, но ищу ее в тебе. А что касается сердца...» «Что касается вашего сердца», — весело перебила она, — «то я догадываюсь, что с ним стало. Осталось оно где-нибудь в Варшаве при другом сердце. Это легко отгадать». Я пытливо заглянул ей в глаза. Я сам не знал, испытывает ли она меня, рассчитывая на впечатление, которое произвела на меня вчера и которого я скрыть не умел, или играет мною. Играет довольно жестоко. Но вдруг и во мне проснулось желание сопротивления. Я подумал, что, должно быть, представляю в высшей степени комическую фигуру с моим взором умирающей Лани, пересилил себя и ответил: «А если бы и вправду так?» Едва заметная тень удивления и как будто бы неудовольствия промелькнула по ясному личику Гани. «А если и вправду так?» — ответила она. «То значит, что вы изменились, не я». Она слегка нахмурилась и, поглядывая на меня искоса, шла в молчании, а я старался всеми силами скрыть то радостное впечатление, какое охватило меня после ее слов. «Она говорит, — думал я, — что это я изменился. Значит, она-то не изменилась. Значит, она меня...» И я не смел закончить это мудрое умозаключение. Но, несмотря на все это, не я, а она изменилась. Год тому назад еще такая маленькая девочка, которой в голову бы не пришло говорить о чувствах, для которой подобный разговор показался бы китайской грамотой, Теперь она вела его так свободно и искусно, как будто бы отвечала хорошо заученный урок. Как развился, каким гибким стал ее еще так недавно детский ум. Но с девочками всегда творятся подобные чудеса. Ни одна из них вечером засыпает девочкой, а утром просыпается девушкой с новым миром чувств и мыслей. Для Гани, по природе умной, тонкой, впечатлительной, полгода времени переход от грани, отделяющей 16 лет от 17, новое общество, учение, может быть, украдкой прочтенной книжки, этого было совершенно достаточно для полной метаморфозы. Итак, шли мы рядом и молчали. На этот раз первой заговорила Ганя. «Так, значит, вы влюблены, пан Генрик?» «Может быть», — ответил я с улыбкой. «И вы будете скучать по Варшаве?» «Нет, Ганя, я с радостью не уехал бы отсюда». Ганя быстро взглянула на меня. Она, видимо, хотела что-то сказать, но удержалась и только через минуту ударила себя зонтиком по платью и проговорила, точно отвечая на свои мысли. «Ах, как я еще глупа!» «Почему ты это говоришь, Ганя?» — спросил я. «Нет, так ничего. Сядем здесь на скамейку и поговорим о чем-нибудь другом. Правда, отсюда чудесный вид?» Вдруг спросила она со своей загадочной улыбкой. Она села на скамью невдалеке от грабовой шпалеры, под огромную липой, откуда действительно открывался красивый вид на пруд, на плотину и лес, тянущийся за прудом. Ганя указывала на это зонтиком, но я, хотя и большой любитель красивых видов, не имел ни малейшего желания любоваться развертывающейся передо мной картиной, во-первых, потому что и так знал ее во всех подробностях, а во-вторых, потому что передо мною была Ганя, во сто раз более красивая, чем то, что ее окружало. Кроме того, думал я совсем не о видах. «Как хорошо вот эти деревья отражаются в воде», — говорила Ганя. «Я вижу, что ты артистка», — ответил я, не глядя ни на воду, ни на деревья. «Ксёнц Людвиг учит меня рисовать. О, я много училась в то время, когда вас не было здесь. Я даже хотела... Ну что с вами, вы сердитесь на меня?» «Нет, Ганя, я не сержусь, потому что не умею сердиться на тебя. Но я вижу, что ты обходишь мои вопросы, и что тут толковать? Мы играем с тобой в прятки, вместо того, чтобы говорить искренне и прямо, как говорили когда-то в прежнее время. Может быть, ты этого не чувствуешь, но мне не по себе, Ганя». Результатом этих слов было то, что мы стали еще в более нелепое положение. Правда, Ганя протянула мне обе руки. Я сжал их, может быть, сильнее, чем следовало, и, о ужас, наклонившись, поцеловал их так, как опекуну не следовало бы. Потом мы сконфузились до последней степени. Она раскраснелась до самой шеи, я также. Наконец мы замолкли, не зная, как начать разговор, которому надлежало быть и прямым, и искренним. Потом Ганя посмотрела на меня, я на нее, и снова мы оба вывесили на лицах красные флаги. Сидели мы рядом, как две куклы. Мне казалось, что я слышу учащенное биение собственного сердца. По временам я чувствовал, что какая-то рука берет меня за ворот и хочет бросить к ногам Гани, а другая держит за волосы и не пускает. Вдруг Ганя вскочила и пробормотала торопливым неверным голосом. «Мне нужно идти. В это время я занимаюсь мадам Див. Скоро 11». Мы пошли домой той же самой дорогой. Как и прежде, и она, и я молчали. Я сбивал, как прежде, хлыстом головки цветов, но она уже не жалела об их участи. «Прекрасно восстановились наши прежние отношения. Нечего говорить. Господи ты, Боже мой! Что это со мной творится?» — подумал я, когда Ганя оставила меня одного. Я был влюблен так, что у меня чуть волоса дыбом не становились. Но тут пришел ксёнц Людвиг и повел меня по хозяйству. По дороге он рассказывал мне множество вещей, касающихся нашего имения, но это ни на каплю не интересовало меня, хотя я и старался сделать вид, что слушаю внимательно. Брат мой Кась, который, пользуясь вакацией, целые дни пропадал в конюшнях, в лесу с ружьем или в лодке, теперь на дворе хутора объезжал молодых лошадей. Увидав нас, он подскакал к нам на каком-то вороном, который метался под ним, как бешеный, пригласил нас полюбоваться его формами, горячностью и ходом, потом соскочил с седла и пошел с нами. Мы осмотрели конюшни, амбары, сараи и собирались идти в поле, как нам дали знать, что приехал отец. Нужно было возвращаться домой. Отец встретил меня так горячо, как никогда. А когда узнал о результатах экзаменов, то обнял меня и объявил, что с этих пор хочет считать меня взрослым. И действительно, в его обращении со мной произошла заметная перемена. Теперь он относился ко мне с большей доверчивостью и сердечностью. Тотчас же начал говорить о делах нашего имения, посоветовался покупать или не покупать соседнюю землю. Я понял, что он говорит об этом нарочно, чтобы показать мне, как серьезно смотрит сам на мое положение уже взрослого человека, да еще старшего сына. Притом я знал, как действительно он утешается мною и моими успехами в науках. Никогда он не смотрел на меня с такой любовью, как сегодня. Его отцовской гордости необычайно льстили отзывы учителей, которые я привез с собою. И еще я заметил, что он исследует мой характер, способ мышления, понятие о чести и нарочно задает мне разные вопросы, чтобы составить обо мне ясное понятие, и, видимо, этот экзамен сошел для меня благополучно. Хотя мои философские и социальные понятия были уже совершенно не согласны с понятиями отца, но я их не старался особенно ярко высказывать, а в остальном у нас не могло быть разногласия, и суровое лицо моего отца стало ясным так, как никогда не бывало. Он осыпал меня подарками, отдал мне пистолеты, на которых еще недавно стрелялся с паном фон Цоль. Потом я получил великолепную лошадь восточной породы и старую прапрадедовскую саблю с рукоятью, осыпанную драгоценными каменьями, и с широким дамасским клинком, на котором было изображение Божьей Матери и надпись «Иисус, Мария». Сабля эта составляла одну из самых больших наших фамильных драгоценностей и, кроме того, предмет воздыханий моих и Казя, потому что железо она перерубала как щепку. Отец, отдавая мне саблю, вынул ее из ножен, взмахнул так, что она засвистела, потом начертил ею крест над моею головой, поцеловал образ Божией Матери и сказал: «В добрые руки! Я не опозорил эту саблю, не опозори ты». Мы бросились друг к другу в объятия, а Кась в это время схватил саблю и с горячностью 15-летнего мальчика начал проделывать такие удары, которых не постыдился бы самый опытный учитель фехтования. Отец с довольной улыбкой посмотрел на него и сказал: «Вот это так будет, рубака! Но ведь и ты можешь, да?» «Могу, папа. С Казем-то я еще потягаюсь. Изо всех товарищей, с которыми я учился фехтованию, только один пересиливал меня. Кто такой?» «Селим, Мирза». Отец поморщился. «Ах, Мирза! Но ты сильнее его. Вот поэтому-то я и могу еще кое-как ладить с ним. Да, ведь, впрочем, мы с Селимом никогда не подеремся». «Ну, все бывает», — протянул отец. После обеда мы сидели на широком балконе, откуда открывался вид на огромный двор и на тенистую дорогу, обсаженную липами. Мадам Диф вязала крючком кружева для церковных полотенец. Отец и ксёнц Людвиг курили трубки и потягивали черный кофе. Кась вертелся у балюстрады и следил за полетом ласточек, которых хотел стрелять пулями, но не получил отцовского позволения. А мы с Ганей рассматривали картинки. Причем ни я, ни она не думали о них. По крайней мере, мне картинки помогали только скрывать от посторонних взгляды, которые я от времени до времени кидал на Ганю. «Ну что, как ты нашел Ганю? Очень подурнело, а, господин опекун?» — спросил меня отец, шутливо посматривая на девочку. Я внимательно уставился глазами в какую-то картинку и ответил из-за широкого бумажного листа. «Не скажу пока, чтобы подурнело, но выросло и изменилось». «Уж пан Генрик упрекал меня за это», — свободно вставила Ганя. Я удивлялся ее отваге и присутствию духа. Я ни за что так свободно не упомянул бы об упреках. «Что там, подурнело ли, похорошело ли?» — сказал ксенс Людвиг. «А вот учится она хорошо и усердно. Пусть мадам скажет, скоро ли она выучилась по-французски». Нужно знать, что ксенс Людвиг — человек очень образованный, не умел по-французски и не мог научиться, хотя и провел много лет под нашей кровлей вместе с мадам Диф. Но бедняга питал слабость ко французскому языку и знакомство с ним считал необходимым условием высшего образования. «Я не могу ни в чем упрекнуть Ганю, учится она хорошо и охотно», — ответила мадам Диф. «Но я должна вам пожаловаться на нее». И француженка обратилась ко мне. «О, в чем я провинилась?» — воскликнула Ганя, сложив руки. «В чем провинилась? А вот я сейчас объясню. Представьте себе, что эта девочка, как только ей представится свободное время, хватается за какой-нибудь роман, и я имею основание предполагать, что когда она идет в свою комнату, то вместо того, чтобы погасить свечу и лечь спать, она еще читает по целым часам. Это очень нехорошо, но я знаю из другого источника, что она подражает своей учительнице», — сказал отец, который любил подтрунить над мадам Диф, когда находился в хорошем расположении духа. «О, извините меня, мне 45 лет!» — ответила француженка. «Скажите, я никогда бы этого не подумал», — сказал отец. «Вы очень злы». «Не знаю. Я знаю только одно, что Ганя романы берет не из библиотеки, потому что ключ от нее у ксенза Людвига. Поэтому вся вина падает на учительницу». Действительно, мадам Диф всю свою жизнь читала романы, любила всем рассказывать их содержание, конечно, рассказывала и Гане, потому в словах отца крылась частица правды. «Посмотрите-ка, кто к нам едет!» — вдруг крикнул Кась. Мы все обратились к липовой аллее. Действительно, в самом начале ее, она тянулась на целую версту, мы увидали облачко пыли, которое приближалось с необыкновенной быстротой. «Кто же может быть? К чему такая поспешность?» — спросил отец, вставая. «Пыль такая, что ничего не разглядишь». Действительно, жара стояла страшная. Дождя не было целых 2 недели, поэтому на дороге целые тучи пыли вставали при малейшем движении. Облачко все приближалось к нам, все росло, и в нескольких десятках шагов от балкона вдруг вырисовалась конская голова с красными раздувающимися ноздрями, с горящими глазами и развивающейся гривой. Белая лошадь шла самым крупным галопом, едва касаясь земли копытами, а на ней, низко припав к самой гриве по татарскому обычаю, сидел никто иной, как мой друг Селим. «Селим едет! Селим!» — закричал Кась. «Что этот сумасшедший делает? Ворота заперты!» — взволновался отец. Отворить ворота времени не было, а Селим мчался как сумасшедший, и можно было почти ручаться, что он наткнется на высокий забор с заостренными верхушками выдающихся кольев. «Боже, смилуйся над ним!» — прошептал ксёнц Людвиг. «Ворота, Селим, ворота!» — кричал я изо всей мочи, махая платком и стремясь к нему навстречу. Вдруг Селим в каких-нибудь 5 шагах от ворот выпрямился на седле и взглядом смерил расстояние, отделяющее его от забора. Потом до меня долетел крик женщин, сидящих на балконе, учащенный топот копыт. Лошадь взвелась на дыбы, взмахнула передними ногами и сразу перескочила через забор, не останавливаясь ни на минуту. Только перед балконом Селим осадил ее так, что она чуть не пала на задние ноги, снял с головы шляпу, победоносно махнул ею, как знаменем, и крикнул: «Как поживаете, дорогие? Как поживаете? Мое глубокое почтение!» — кивнул он в сторону отца. — «Мое почтение, милый ксёнц Людвиг, мадам Див, панна Ганна, мы опять все вместе! Ура! Ура!» Он соскочил с лошади, бросил по воде Франку, который в эту минуту выбежал из сеней, потом начал обнимать отца, ксёнца, и целовать руки у дам. Мадам Див и Ганя были еще бледны от страха и встретили Селима как человека, избежавшего верной смерти. А ксёнц Людвиг сказал: «Ах, сумасшедший, сумасшедший! Сколько страху ты на нас нагнал! Мы уже думали, что ты погиб!» «Как так?» «Да так, с этими воротами! Можно ли скакать так, сломя голову?» «Сломя голову? Да я ведь видел, что ворота заперты! Ого, у меня хорошие татарские глаза!» «И ты не боялся?» Селим расхохотался. «Нет ни крошечки, ксёнц Людвиг. Да, наконец, это заслуга моей лошади, не моя!» «Voilà un brave garçon!» — сказала мадам Див. «О да, не всякий бы решился на это!» — прибавила Ганя. «Ты хочешь сказать, — сказал я, — что не всякая лошадь перескочит через такой забор, а людей настолько храбрых найдется немало?» Ганя остановила на мне долгий взгляд. «Я не советовала бы вам пробовать». Потом она посмотрела на татарина, потому что, если даже и не считать последней отчаянной выходки Селима, которая принадлежала к числу тех рискованных подвигов, какими всегда можно женщину привести в восхищение, на него стоило действительно посмотреть в эту минуту. Густые черные волосы его в беспорядке спускались на лоб. Щеки разгорелись от быстрого движения, глаза горели весельем и радостью. Когда он теперь стоял около Гани, с любопытством заглядывая ей в лицо, более красивой пары ни один художник не мог бы представить себе, а я был страшно уязвлен ее словами. Мне казалось, что это «я не советовала бы вам пробовать» она произнесла с оттенком величайшей иронии. Я пытливо посмотрел на отца, который в это время гладил лошадь Селима. Я знал его родительскую гордость, знал, что он недоброжелательно относится ко всякому, кто превышал меня в каком бы то ни было отношении, а на Селима сердился за это давно. Я рассчитывал, что он не будет противиться, если я захочу показать, что и я не хуже Селима. «Эта лошадь действительно хорошо скачет, папа», — сказал я. «Да и этот дьявол хорошо сидит», — пробурчал отец. «А ты сумеешь делать так?» «Ганя сомневается», — ответил я с некоторой горестью. «Попробовать мне?» Отец поколебался с минуту, посмотрел на забор, на лошадь, на меня и сказал: «Отстань». «Конечно!» — горестно воскликнул я. «Лучше мне считаться за бабу в сравнении с Селимом». «Генрик, что ты городишь?» — сказал Селим и обнял меня одной рукой. «Скачи, скачи, мальчик, да смотри хорошенько!» — вспыхнул отец, гордость которого была затронута за живое. «Лошадь мне сюда, скорее!» — крикнул я Франку. Ганя быстро вскочила с места. «Пан Генрик, — — закричала она. — Это я всему виною. Я не хочу, не хочу. Вы этого не сделаете. Для меня. И она смотрела мне в глаза, как будто бы хотела договорить глазами то, что не могла выразить словами. Ах, за этот взгляд я отдал бы последнюю каплю крови, но не мог и не хотел отступать назад. Оскорбленная моя гордость превозмогала все остальные чувства, поэтому я сделал над собой огромные усилия, чтобы не выказать волнения, и сухо ответил: «Ты ошибаешься, Ганя, если думаешь, что ты виною всему. Я перепрыгну забор для своего удовольствия». Меня удерживали все, кроме отца, но я не слушал никого. Сел на лошадь и поехал по липовой аллее. Франок отворил ворота и тотчас же запер их за мною. В душе моей кипела горечь, и я перепрыгнул бы через забор, если бы он был даже вдвое выше. Отъехав на 300 шагов, я повернул лошадь, пустил ее рысью, а потом тотчас же перевел на галоп. Вдруг я заметил, что седло подо мною съезжает на сторону. Что-нибудь одно, или подпруга ослабела во время моей скачки, или Франок нарочно отпустил ее, чтобы дать лошади вздохнуть, а потом по глупости не предупредил меня своевременно. Теперь уже было поздно. Лошадь самым быстрым карьером приближалась к забору, а я не хотел возвращаться назад. «Разобьюсь, так разобьюсь!» — подумал я про себя. Мною овладело какое-то отчаяние. Я конвульсивно стиснул бока лошади. Ветер свистал мне в уши. Вдруг передо мной мелькнул забор. Я взмахнул хлыстом, почувствовал, что что-то приподнимает меня кверху. До ушей моих долетел крик с балкона, в глазах моих потемнело, и не знаю, когда я пришел в себя уже на газоне во дворе. Я вскочил на ноги. «Что случилось?» — торопливо спросил я. «Я свалился с седла? Лишился чувств?» Около меня стояли отец, Ксенц Людвиг, Селим, Кась, мадам Диф и Ганя, бледная, как полотно, с глазами полными слез. «Что с тобой? Что с тобой?» — тормошили меня с разных сторон. «Решительно? Ничего. Я свалился с седла, но не по своей вине, подпруга лопнула». Действительно, после минутного обморока я чувствовал себя совершенно здоровым, только мне как-то не хватало воздуха. Отец начал ощупывать мои руки, ноги и плечи. «Не больно?» — спрашивал он. «Нет, я совсем здоров». Вскоре я и дышать мог как следует. Только я был зол. Мне все казалось, что я был очень смешон. Да и правда. Свалившись с лошади, я стремительно пролетел во всю ширину дороги, идущей вдоль газона, и здесь растянулся. Локти и колени моего светлого костюма были окрашены в темный цвет, волоса растрепались, но как бы то ни было, мое несчастное приключение отчасти послужило мне и в пользу. Несколько минут тому назад предметом интереса нашего кружка был Селим как гость, да еще гость, недавно прибывший сюда, а теперь героем сделался я, правда, ценой моих колен и локтей. Ганя, признающая себя и, по совести говоря, совершенно справедливо виновницей моей сумасбродной выходки, которая могла для меня кончиться так плохо, старалась всевозможнейшую лаской и добротой искупить свою неосторожность. При таких условиях я вскоре развеселился и заразил своей веселостью все наше общество, едва опомнившееся от недавней тревоги. Подали полдник, во время которого Ганя играла роль хозяйки, а потом мы все вышли в сад. Селим расшалился, как мальчишка, смеялся, проказничал, а Ганя помогала ему от всей души. Наконец Селим сказал: «Ах, как нам теперь будет весело втроем!» «Интересно знать, — перебила Ганя, — кто из нас самый веселый?» «Конечно, вы должны отдать предпочтение мне, — ответил я. «А может быть, и я?» «О, по природе я веселая!» «Только не Генрик», — добавил Селим. «По природе он солиден и слегка меланхоличен. Если б он жил в средние века, то сделался бы бродячим рыцарем и трубадуром. Ах, как жаль, что он не умеет петь!» «Но мы, я и пана Ганна, два одинаковые зернышка из целой четверти мака, которые искали-искали и нашли друг друга». «Я не согласен с тобой», — сказал я. «Самый лучший союз — это союз противоположных характеров. Чего недостает одному, то есть у другого». «Благодарю тебя», — ответил Селим. «Допустим, что ты любишь плакать, а панна Ганна смеяться. Ну так что ж, обвенчайтесь, Селим!» Селим посмотрел на меня и расхохотался. «А что, панич, помнишь ты речь Цицерона про Арчия? «Коммовери видитур ювенис», что по-польски значит «юноша кажется смущенным». Но это не значит ничего, потому что ты и без причины своим пламенным румянцем можешь поджечь любое здание. «Панна Ганна, вот вам и даровое отопление, Селим». «Ничего, ничего». «Возвратимся к моей теореме. Итак, ты, господин Плакса, и вы, госпожа Хохотунья, обвенчались. И вот что происходит. Он начинает реветь, вы начинаете хохотать. Друг друга вы не понимаете никогда, не сходитесь никогда, расходитесь постоянно. Вот так подходящая пара. О, со мной дело другого рода. Мы просто смеялись бы всю нашу жизнь. И конец». «Что вы говорите?» — попробовала было воспротивиться Ганя, но и сама засмеялась вместе с Селимом. А мне смеяться не было ни малейшей охоты. Селим и не знал, какой вред наносит мне, вселяя в Ганю убеждение в разнице ее характера и моего. Я был страшно зол и потому сказал Селиму не без ехидства: «Странные у тебя воззрения, и они тем более удивляют меня, что, по моим наблюдениям, ты имеешь склонность к особам меланхолического темперамента». «Я?» — спросил он с неподдельным изумлением. «Да, ты. Вспомни одно окошечко, несколько фуксий на окошечке и личико, выглядывающее из-за фуксий. Даю тебе слово, что более меланхолического лица я не видал». Ганя захлопала в ладоши и закричала, заливаясь смехом. «Ого! Тут что-то открываются новые тайны! Отлично, пан Селим, отлично!» Я думал, что Селим смешается и замолкнет. Но он только сказал: «Генрик, что? А ты знаешь, что делают с теми, у которых языки чересчур длинны?» Тут уж мы засмеялись все втроем. Но Ганя начала приставать к нему, чтобы он хоть назвал имя своей возлюбленной. Селим, недолго думая, брякнул: «Юзя!» Но, как потом оказалось, дорого заплатил за свою откровенность. Ганя потом не давала ему покоя до самой ночи. «Хороша ваша Юзя?» — спрашивала она. «Так себе. Какие у нее волосы, глаза?» «Красивые, но не такие, какие мне больше всего нравятся». «А вам какие нравятся?» «Волосы светлые, а глаза, если позволите, голубые, такие, в которые я гляжу теперь». «О, пан Селим!» И Ганя нахмурилась, а Селим сложил руки и заговорил своим удивительным голосом, в котором звучали такие ноты, против которых никто не мог бы устоять. «Пана Ганна, вы гневаетесь? Чем провинился перед вами бедный татарчонок? Ну, не гневайтесь, ну, улыбнитесь». По мере того, как Ганя смотрела на него, облачко, покрывающее ее чело, все таяло и таяло. Селим просто очаровывал ее. Кончики ее губ начали дрожать, глаза прояснились, на лицо выступил румянец, и, наконец, она мягко ответила: «Хорошо, я не буду сердиться, но только будьте приличны». «Буду, клянусь Магометом, буду». «А вы очень любите своего Магомета, как дворовые собаки нищего». И они оба опять рассмеялись. «Ну, а теперь скажите мне», — снова завела Ганя прерванный разговор, — «в кого влюблен пан Генрик?» Я спрашивала его, но он не хотел мне ответить. «Генрик? Знаете что?» — тут Селим посмотрел на меня искоса. «Он еще ни в кого не влюблен, но будет влюблен и скоро. О, я отлично знаю, в кого. И будь я на его месте, и будь вы на его месте», — переспросила Ганя, стараясь скрыть свое замешательство. «Я сделал бы то же самое. Но, впрочем, подождите, может быть, он уж и любит?» «Нет, пожалуйста, Селим, оставь свои глупости». «Мальчик ты мой хороший!» И Селим крепко обнял меня. «Ах, если бы вы знали, какой он хороший!» «О, я знаю!» — ответила Ганя. «Я помню, чем он был для меня после смерти дедушки. Легкая тень пробежала между нами». «Я говорю вам...» — вновь начал Селим, желая обратить разговор на другую тему. «Я говорю вам, что после экзамена главной школы мы напились вместе с нашим учителем». «Напились?» «Да. О, это такой обычай, который нарушать нельзя. И вот, когда мы напились, то я, а я человек шальной, провозгласил тост за ваше здоровье. Как видите, я сделал глупость, но Генрик как вскочит, как говорит, ты смеешь упоминать имя Гани в таком месте, а место было неподходящее, винный погребок, и мы чуть-чуть не подрались. Но он не даст вас в обиду, что нет, то нет!» Ганя протянула мне руку. «Пан Генрик, какой вы добрый!» «Ну, хорошо», — ответил я, растроганный словами Селима. «Но скажи, Ганя, а Селим разве не достоин уважения, если сам рассказывает такие вещи?» «О, какое мужество!» — смеясь, ответил Селим. «Да-да», — заметила Ганя. «Вы оба стоите друг друга, и нам всем вместе будет хорошо». «А вы будете нашей царицей!» — воскликнул Селим. «Господа, Ганя, идите чай пить!» — раздался с садового балкона голос мадам Див. Мы пришли к чаю все трое в самом отличнейшем расположении духа. Стол был поставлен посередине балкона, свечи, огражденные стеклянными колпаками, светились мерцающим светом, ночные бабочки целым роем кружились над белой скатертью, листья дикого винограда еле слышно шептались под дуновением легкого ветерка, а из-за тополей выплывала золотая луна. Последний наш разговор, и меня, и Ганю, и Селима, настроил на удивительно мягкий и приязненный лад. Тихий и мягкий вечер благотворно повлиял и на старших. Лица отца и ксенза Людвика прояснились, как погожее небо. После чая мадам Див начала раскладывать пасьянс, а отец пришел в самое отличное расположение духа и начал рассказывать о старых временах, что у него служило самым лучшим знаком. «Помню я, — начал он, — около какой-то деревушки. Ночь была темная, хоть глаз выколи. Тут он потянул дым из трубки, пустил его на огонь свечки. Измучены мы были, как жидовская лошадь. Стоим себе тихо, и вдруг...» Тут шло описание странных и удивительных случаев. Ксенц Людвиг, который слыхал это не раз, мало-помалу переставал, однако, курить, прислушивался к рассказу все более внимательно, все выше поднимал очки на лоб и повторял «Хм-хм». Или вдруг восклицал «Иисус Мария! Ну и что же?» Мы с Селимом, прижавшись друг к другу, с жадностью ловили всякое слово отца, но впечатление ни на чем лице не выражалось так ярко, как на лице Селима. Глаза его светились, как угли, лицо покрылось румянцем, его горячие восточные инстинкты выступили наружу, как масло выступает наверх воды. Ему почти не сиделось на месте. Мадам Див, посмотрев на него, усмехнулась, показала на него глазами Гани, и потом обе почти не сводили с него глаз. Старая француженка любовалась лицом Селима, на котором, как в зеркале, отражается все, что только приблизится к нему. Теперь, когда я припоминаю подобные вечера, то не могу удержаться, чтобы не расчувствоваться. Много воды в реке и облаков на небе протекло с того времени, а крылатая память все воскрешает перед моими глазами эти картины деревенского дома, тихой летней ночи и любящей, тесно сплоченной семьи. Старый ветеран рассказывает о случаях своей жизни, у молодых глаза искрятся, а там подальше одно личико, как полевой цветок. Эх, много воды в реке, много облаков на небе уплыло с того времени. Пробило 10 часов. Селим вскочил с места, ему было приказано к ночи вернуться домой. Мы решили всем обществом проводить его до креста, стоящего у конца липовой аллеи, а я верхом намеревался доехать с ним до луга. Вышли мы все, кроме Казя, который совсем разоспался. Я, Ганя и Селим пошли вперед, мы с лошадьми на поводах, Ганя между нами, посередине. Старшие втроем следовали за нами. В аллее было темно, луна едва-едва пробиралась сквозь густую листву и серебряными пятнами пестрила темную дорогу. «Запоем что-нибудь, — сказал Селим, — какую-нибудь старую хорошую песню, ну, хоть о Филоне». «Теперь этого уже нигде не поют, — ответила Ганя. — Я знаю другую песню. «Осень, осень, вянут листья». Уговорились мы так, что сначала споем о Филоне. Эту песню очень любили и мой отец, и ксёнц Людвиг, потому что она напоминала им старые времена. А потом «Осень, осень». Ганя оперлась своей белой ручкой о гриву Селимовой лошади, и мы начали петь. «Месяц зашел из-за темного леса, чей-то призыв раздается. То мой Филон, нетерпение полный, все меня ждет, не дождется». Когда мы кончили, за нами раздались рукоплескания и голоса: «Браво, браво, спойте еще что-нибудь». Я подтягивал как мог, но петь не умел, а у Гани и Селима были отличные голоса, в особенности у Селима. Потом мы пропели еще несколько песен, во время которых я все думал: почему это Ганя оперлась рукой на Селимову лошадь, а не на мою? Эта лошадь как-то особенно понравилась ей. Она то прижималась к ее шее, то трепала ее по плечу и повторяла: «Милая лошадка, милая», а ласковое животное фыркало и ловило ее руку губами. В конце концов я нахмурился опять и смотрел только на белую ручку, опирающуюся о конскую гриву. Мы дошли до креста, у которого кончалась липовая аллея. Селим пожелал всем доброй ночи, поцеловал руку у мадам Див. Хотел было поцеловать у Гани, но та ему не позволила и как-то боязливо посмотрела на него при этом. Зато, когда Селим сидел уже на лошади, Ганя подошла к нему и начала разговаривать. При бледном свете луны, которую здесь не заслоняли липы, я мог видеть ее глаза, устремленные на Селима, и кротко улыбающееся личико. «Не забывайте же о пане Генрике», — говорила она. «Мы будем всегда и болтать вместе, и петь, а теперь доброй ночи». Она подала ему руку, потом вместе со старшими пошла домой, а мы с Селимом поехали вперед. Ехали мы по совершенно открытому месту и молчали. Луна светила так ярко, что можно было сосчитать все иглы на низких кустарниках можжевельника, растущего у дороги. Тихо, только от времени лошадь фыркнет или стремя ударится о стремя. Я посмотрел на Селима, он впал в глубокую задумчивость. Меня разбирала непреодолимая охота поговорить о Гане. Мне необходимо нужно было говорить о ней, необходимо исповедаться перед кем-нибудь во впечатлениях целого дня, обсудить каждое ее словечко. А тут не с места, Я вовсе не мог начать говорить об этом с Селимом. Но Селим сам начал первый. Вдруг ни с того ни с сего наклонился ко мне, обнял меня, поцеловал в щеку и закричал: «Ах, Генрик, какая прелестная и милая твоя Ганя! Пусть Юзя хоть сквозь землю провалится!» Восклицание это заморозило меня, как дуновение зимнего ветра. Я не отвечал ничего, только сбросил руку Селима со своей шеи, холодно оттолкнул его самого и молча поехал вперед. Я видел, что Селим сильно смешался, также вдруг замолчал, но через минуту повернулся ко мне и сказал: «Ты сердишься на меня за что-нибудь? Ты ребенок, а ты, может быть, ревнив?» Я придержал лошадь. «Покойной ночи, Селим!» Было видно, что он не имеет желания расставаться со мной, но, тем не менее, машинально протянул мне свою руку. Он хотел было даже сказать мне что-то, но я быстро повернул лошадь и поскакал домой. «Прощай!» — крикнул мне Селим. Я сдержал лошадь и поехал шагом. Ночь была чудесная, тихая, теплая. Покрытые росою луга казались огромными озерами. Где-то затрещал карастель, выпь загудела в отдаленных тростниках. Я поднял глаза к расстилающейся надо мной звездной выси. Мне хотелось молиться и плакать. Вдруг позади меня раздался конский топот. Я оглянулся — Селим. Он догнал меня, поравнялся со мною, перегородил мне дорогу и сказал взволнованным голосом: «Генрик, я вернулся, потому что с тобой что-то творится. Сначала я подумал, сердится, так и пусть сердится. Но потом мне стало жалко тебя, я не мог удержаться. Скажи мне, что с тобой? Может быть, я чересчур много разговаривал с Ганей? Может быть, ты ее любишь, а, Генрик?» Слезы стиснули мне горло, и я не мог ответить сразу. Если б я последовал первому побуждению, припал бы к честной груди Селима, выплакался бы на ней и высказал бы все. Но я говорил уже, сколько раз в жизни мне не приходилось сталкиваться с сердечным излиянием и самому открывать свое сердце. Какая-то непобедимая, упорная гордость, которую нужно было пробовать как скалу киркою, замороживало мое сердце и останавливало, готовое вырваться слово. Сколько счастья испортила мне эта гордость! Сколько раз я проклинал ее, но все-таки в первую минуту я не умею бороться с ней. Селим сказал: «Мне стало жалко тебя. Значит, смиловался надо мною». Этого было достаточно, чтобы замкнуть мои уста. Я молчал. А он смотрел на меня своими прелестными глазами и заговорил с оттенком просьбы и раскаяния в голосе: «Генрик, может быть, ты любишь ее? Видишь ли ты, она мне понравилась, но на этом и делу конец. Хочешь, я не скажу ей ни слова больше? Скажи, может быть, ты ее уже любишь? Что ты имеешь против меня?» «Ее я не люблю, а против тебя ничего не имею. Мне что-то не здоровится. Я упал с лошади и разбился. Я вовсе не люблю ее, я только упал с лошади. Покойной ночи, Генрик, Генрик, я повторяю тебе, что упал с лошади». И мы расстались. Селим поцеловал меня на дорогу и уехал успокоенный, потому что легко можно было предположить, что падение отозвалось на мне. Я остался один, с угнетенным сердцем, с каким-то затаенным чувством горя, со слезами, стискивающими мое горло. Я был взволнован добротою Селима, зол на себя и на свою глупую гордость, которая заставила меня оттолкнуть его. Я пустил лошадь в галоп и скоро был дома. Окна гостиной были еще освещены, оттуда доносились звуки фортепиано. Я отдал лошадь Франку и вошел в гостиную. То Ганя наигрывала какую-то песенку, которую я не знал. Наигрывала фальшиво, с полной смелостью человека, только что начавшего учиться, но, однако, так, что этого было достаточно, чтобы восхитить мою более пылкую, чем музыкальную душу. Когда я вошел, она улыбнулась мне, не переставая играть, а я бросился в кресло, стоящее напротив, и стал смотреть на нее. Сквозь пюпитр мне был виден ее спокойный ясный лоб и правильно вырисованные брови. Ресницы ее были опущены, потому что она смотрела на пальцы. Поиграла она немного, потом, видимо, утомилась, и, подняв глаза на меня, сказала вкрадчивым мягким голосом: «Пан Генрик». «Что, Ганя? Я хотел у вас спросить о чем-то. Ах, да, вы пригласили завтра пана Селима?» «Нет. Папа хочет, чтобы мы завтра поехали в Ушицы. Мама прислала что-то пане Ушицкой». Ганя замолкла и взяла несколько тихих аккордов, но, видимо, совершенно машинально, думая о чем-то другом, потому что через минуту снова подняла на меня глаза. «Пан Генрик». «Что, Ганя? Я хотела у вас спросить о чем-то. Ах, да, очень хороша эта Юзя, что живет в Варшаве». «А, этого было уж чересчур достаточно». Гнев с примесью горечи стиснул мне сердце. Я быстро подошел к фортепиано, и губы мои дрожали, когда я говорил: «Не лучше тебя, будь спокойна. Ты можешь смело испытывать силу своих прелестей на Селиме». Ганя вскочила с табурета, и горячий румянец залил ее щеки. «Пан Генрик, что вы говорите? То, что ты понимаешь!» С этими словами я схватил шляпу, поклонился Гане и вышел из комнаты. Глава 7. Легко понять, как я провел ночь после волнений, какими был наполнен весь этот день. Лежа в постели, я прежде всего спрашивал сам себя, что такое случилось, и почему я совершил ряд таких деяний. Ответ был нетруден. Ничего не случилось. То есть ни Селима, ни Ганю я не мог упрекнуть ни в чем, что бы не могло быть объяснено или вежливостью для всех одинаково обязательную, или любопытством, или взаимную симпатией. Что Селим понравился Гане, а она ему, это было более чем очевидно. Но какое же право имел я беситься по этому поводу и нарушать всеобщее спокойствие? Они ни в чем не провинились, виноват только я один. Эта мысль должна была успокоить меня, но вышло как раз наоборот. Как бы я ни объяснял их взаимные отношения, как бы ни повторял себе, что ничего не произошло, как бы ни сознавал, что не раз и совершенно незаслуженно доставлял им неприятность, все равно я чувствовал, что над головой моей висит какая-то беда. Беда эта была неясная, неопределенная. Я не мог ее прицепить ни к обвинениям против Мирзы, ни против Гани. И от этого мне становилось еще тошнее. Кроме того, в голову мне пришло еще одно. Что обвинять-то их мне основания достаточного нет. Но для опасений поводов довольно. Во всем этом было столько тонкостей, вещей почти неуловимых, посреди которых мой доселе бесхитростный ум запутывался и мучился, как в темном лесу. Я чувствовал себя утомленным и разбитым, как после длинного путешествия. И, кроме того, еще одна очень горькая и очень больная мысль неотступно вертелась в моей голове. Это то, что я сам... Да, именно я сам своей ревностью, своей неловкостью деятельно сближаю этих двух людей. О, настолько понимания моего хватило, хотя опытности не было ни малейшей. Такие вещи сами собой угадываются, и даже больше. Я знал, что в лабиринте этих запутанных тропинок я и впредь буду идти не туда, куда хочу, а туда, куда толкнет меня чувство, а то и простая и незначительная случайность, которая иногда может привести к важным результатам, от которой иногда зависит человеческое счастье. Что касается до меня, то я был очень несчастлив. И хотя кому-нибудь мои терзания могут показаться смешными, но я скажу, что размеры несчастья зависят не от его величины, а от того, как оно отзывается на человеке. А ведь на самом-то деле ничего не случилось. «Ничего не случилось», — повторял я себе до тех пор, пока мысли мои не начали расплываться, путаться и складываться вновь в какие-то странные формы. Отцовские рассказы, лица и факты этих рассказов сплетались с теперешнею минутой, с Селимом Ганей и моею любовью. Может быть, у меня маленькая лихорадка, потому что я порядочно разбился. Вдруг фитиль догоревшей свечки провалился в подсвечник. Потемнело, потом выскочил синий огонек, потом умирающий свет ярко вспыхнул еще раз и потух. Должно быть, было уже поздно, за окном пели петухи. Я уснул крепким и нездоровым сном и заснул надолго. На другой день оказалось, что я проспал завтрак, а вместе с тем и возможность видеться с Ганей вплоть до обеда, потому что до 2 часов она занималась мадам Див. Но зато, выспавшись основательно, я приободрился и не так мрачно смотрел на свет Божий. Я буду добр к Гане, любезен, и тем вознагражу ее за свою вчерашнюю резкость, — думал я. А того я и не предвидел, что Ганю не только удивили мои последние слова, но даже и оскорбили ее. Когда Ганя с мадам Див пришла обедать, я бросился к ней со всех ног, и вдруг меня как водой холодной облили. Я вновь замкнулся в себя вместе со своими добрыми чувствами, и не потому, что хотел сделать это по капризу, а потому, что меня оттолкнули. Ганя сказала мне «добрый день», очень вежливо, но так холодно, что у меня сразу пропала охота к сердечным излияниям. Потом она села рядом с мадам Див и в течение всего обеда более не обращала внимания на мое существование. Признаюсь, что теперь это существование казалось мне таким ничтожным и плачевным, что если бы кто-нибудь давал мне за него 3 гроша, то я сказал бы, что это дорого. Однако что же мне было делать? Во мне пробудилось желание отместки, и я решил отплатить Гане той же монетою. Странное отношение к существу, которое любишь больше всех. Я поистине мог сказать: «Уста мои поносят тебя, а сердце мое плачет по тебе». Весь обед мы не говорили прямо, а соотносились при помощи третьих лиц. Когда, например, Ганя говорила мадам Див, что перед вечером соберется дождь, я обращался тоже не к Гане, а к мадам Див и говорил, что дождя не будет. Такое пререкание и придирки для меня не были лишены даже какой-то прелести. «Интересно мне знать, моя паненка, как это мы будем обращаться друг с другом в Ушице, потому что мы должны ехать туда», — думал я про себя. Нарочно в Ушице я спрошу ее о чем-нибудь в присутствии всех. Она должна будет мне ответить, и лед растает. От этой поездки в Ушице я ожидал многого. Правда, с нами должна была ехать мадам Див, но мне-то что за дело? А тем временем самое главное — мне нужно было, чтобы за столом никто не заметил нашей размолвки. Если кто-нибудь заметит и спросит, то все выйдет наружу, все объяснится. При одной мысли об этом кровь приливала к моим щекам, и сердце сжималось опасением. Но, о чудо, я заметил, что Ганни боится гораздо меньше меня, и, мало этого, видит мою боязнь и в глубине души насмехается над нею. Я чувствовал себя обиженным, но делать мне пока было нечего. Меня ожидало усшиться, и за эту мысль я ухватился, как утопающий за соломинку. Но, очевидно, и Ганни думала о том, потому что после обеда она поцеловала руку у отца и спросила, «Могу я не ехать в усшицу?» «Ах, какая негодница! Какая негодница эта милая Ганя!» — подумал я в глубине души. Но отец, он был немного глух, сразу не расслышал, поцеловал девочку в лоб и переспросил. «Чего ты хочешь, милая?» «У меня к вам просьба. Какая? Можно мне не ехать в усшицу?» «Отчего? Разве ты больна?» «Если Ганя скажет, что больна, — снова подумал я, — то все пропало, тем более что отец в хорошем расположении духа. Но Ганя не лгала никогда, даже в самых невинных вещах, и поэтому вместо того, чтобы отговориться головной болью, ответила, «Нет, я здорова, но мне что-то не хочется». «Ну, тогда поедем. Нужно, чтобы и ты ехала». Ганя присела и, не сказав ни слова больше, ушла. Что касается меня, то я был обрадован до глубины души, и если бы можно было, то с каким бы удовольствием показал Ганни нос. Через минуту, когда мы остались с отцом наедине, я все-таки спросил его, зачем он приказал ей ехать. «Я хочу, чтобы соседи привыкли видеть в ней члена нашего дома. Ганя до некоторой степени представляет твою мать. Понимаешь?» Я не только понимал, но мне хотелось расцеловать доброго отца. Выехать мы должны были в 5 часов. Ганя и мадам Диф одевались наверху, а я приказал заложить легкий двухместный шарабан, потому что сам намеревался ехать верхом. До Усшица было 1,5 мили. При хорошей погоде это очень приятная прогулка. Когда Ганя сошла сверху, одетая, правда, в черное платье, но старательная и даже щегольски, таково было желание отца, я не мог оторвать от нее глаз. Она казалась такой прелестную, что я тотчас же почувствовал, как смягчается мое сердце, а упрямство и искусственная холодность улетают куда-то за 3-9 земель. Но царица моя прошла мимо меня, почти по-царски, даже не взглянув на меня, хотя и я так же принарядился, как умел. Говоря к слову, она была немного сердита, потому что действительно ей не хотелось ехать. Не потому, чтобы сделать это мне назло, а по другим, гораздо более важным соображениям, как я убедился впоследствии. Ровно в 5 часов я сел на свою лошадь, дамы поместились в шарабане, и мы двинулись в путь. Всю дорогу я держался по стороне Гани, желая всеми правдами и неправдами обратить на себя ее внимание. Действительно, один раз она посмотрела на меня, когда моя лошадь взвелась на дыбы, смерила меня взглядом с головы до ног и даже, кажется, улыбнулась, что преисполнило меня радостью, но затем тотчас же повернулась к мадам Диф и завела с ней такой разговор, в который я никаким образом не мог вмешаться. В Усшицах мы застали Селима. Пани Усшицкой дома не было, был только хозяин, 2 гувернантки, немка и француженка, и 2 панны. Лёля, ровесница Гани, красивая и по природе кокетливая барышня, и Мариня, еще почти девочка. Дамы после первых приветствий сейчас же отправились в сад за клубникой, а меня и Селима пан Усшицкий утащил к себе, чтобы похвастаться новым оружием и новыми собаками на кабанов. Я говорил уже, что пан Ушицкий был самый страстный охотник во всем околотке и вообще человек хороший, добрый, деятельный и богатый. Потащил он нас к себе на псарню, не подумав ни на минуту, что, может быть, мы предпочитали идти в сад. Долго и терпеливо мы выслушивали его описание какой-то собаки. Наконец, я вспомнил, что мне необходимо сказать что-то мадам Див, а Селим и попросту отрезал. «Все это очень хорошо, собаки чудесные, но что же нам делать, коли нам больше хочется идти к дамам?» Пан Ушицкий ударил себя ладонью по животу и воскликнул. «Вот так штука! Ну, что делать, идите, и я с вами!» Мы пошли. К сожалению, вскоре оказалось, что я напрасно так горячо стремился сюда. Ганя, которая как будто нарочно держалась вдалеке от своих подруг, не перестала игнорировать меня и, может быть, тоже нарочно обратила внимание на Селима. А мне пришлось занимать панну Лёлю. О чем я говорил с панной Лёлей, каким образом не нагородил ей какого-нибудь вздора и мог отвечать на ее любезные вопросы, не знаю, потому что ушами следил за разговором Гани с Селимом, а глазами — за их малейшими движениями. Селим не замечал этого, но Ганя замечала, нарочно понижала голос и кокетливо посматривала на своего собеседника, который так и таял от этого. «Подожди, Ганя», — подумал я про себя, — «ты делаешь это мне назло, и я тебя угощу тем же». И я обратился к своей даме. Я забыл сказать, что панна Лёля питала особую слабость ко мне и выказывала это чересчур уж явно. И я начал любезничать с нею, говорить комплименты и смеяться, хотя мне больше хотелось плакать. А Лёля, вся раскрасневшаяся, посматривала на меня своими влажными темно-синими глазами и начала впадать в романтическое настроение. Ох, если б она знала, как я ненавидел ее в эту минуту! Но я до такой степени проникся своей ролью, что дошел до гадости. Когда панна Лёля в течение нашего разговора сделала какое-то ядовитое замечание насчет Селима и Гани, я, хотя и вздрогнул от гнева, не отвечал, как следовало бы, а только глупо улыбнулся и промолчал. Таким образом мы гуляли в течение часа, потом нам подали полдник под плакучим каштаном, ветви которого своими концами спускались до самой земли и образовывали зеленый свод над нашими головами. Только теперь я понял, что Ганя не потому только не хотела ехать в Ушицы, чтобы сделать мне неудовольствие, а руководствовалась гораздо более основательными соображениями. Дело было такого рода. Мадам Див, как француженка, происходящая из старой дворянской фамилии, считала себя существом более высшего сорта, чем француженка, а тем более немка пана Ушицкого. А эти последние, в свою очередь, относились точно так же к Ганне, потому что ее дедушка был чем-то вроде дворового человека. Благовоспитанная мадам Див не давала этого понимать, но ушицкие учительницы относились к Гане с явным пренебрежением, доходящим почти до невежливости. Это были обыкновенные бабьи скверненькие историки. Но я не мог допустить, чтобы моя Ганя, которая стоила в 100 раз больше, чем вся Ушица, сделалась жертвой двух иностранок. Ганя пренебрежение сносила с тактом и кротостью, делающим честь ее характеру, но было видно, что ей это доставляет мучение. Когда пани Ушицкая бывала дома, ничего подобного никогда не происходило, но в настоящее время обе гувернантки пользовались удобным случаем. Как только Селим сел около Гани, так тотчас же пошли в ход перешептывания и колкости, в которые и пан Лёля завидующая красоте Гани, вносила свою лепту. Я отразил эти колкости до некоторой степени резко, даже, может быть, очень резко. Но вскоре меня заменил Селим. Впрочем, помимо моего желания, я видел, как молния гнева промелькнула по его лицу, но вскоре он опомнился и окинул спокойным саркастическим взглядом обеих гувернанток. Ловкий, остроумный и находчивый, как мало кто бывает в его годы, он скоро так сбил с толку обеих гувернанток, что они не знали, куда деваться. Селиму помогали и солидный мадам Див, и я, который с удовольствием поколотил бы обеих иностранок. Панна Лёля не захотела обидеть меня, также перешла на нашу сторону и, хотя неискренно, начала оказывать Гане вдвое более внимания, чем этого требовалось. Одним словом, триумф наш был полный. Но к моему великому огорчению и тут главная заслуга принадлежала Селиму. Ганя, которая, несмотря на весь свой такт, с усилием сдерживала слезы, готовые брызнуть из глаз, начала поглядывать на Селима, как на своего избавителя, с признательностью и уважением. Когда мы встали из-за стола и снова начали прохаживаться по саду, я слышал, как Ганя взволнованным голосом сказала Селиму: «Пан Селим, я вам так благодарна!» И она оборвалась, точно боялась как бы не расплакаться, а волнение брало над ней верх, помимо ее желания. «Пан Ганя, не будем говорить об этом, не обращайте на это внимания и не огорчайтесь!» «Видите ли, мне так трудно говорить об этом, но я хотела поблагодарить вас». «Да за что, пан Ганя, за что? Я не могу видеть ваших слез. Я для вас охотно...» Тут пришла и его очередь замолчать. Он не мог найти подходящего слова, а, может быть, вовремя заметил, что чересчур дает волю чувствам, которые волнуют его грудь. Селим смешался, повернул голову в другую сторону, чтобы не дать заметить своего волнения. Ганя смотрела на него глазами полными слез, а я уже не спрашивал, что такое случилось. Я любил Ганю всеми силами своей юной души, обоготворял ее, любил так, как любит только на небе. Любил ее глаза, каждую прядь волос, каждый звук голоса, любил ее платье, воздух, которым она дышит, и эта любовь гнездилась не только в моем сердце, она пронизывала меня насквозь, только ею и только для нее я и жил. Она текла в моих жилах, она согревала меня. Для других, может быть, существует что-нибудь другое наряду с любовью. Для меня весь мир сосредоточивался в ней. Для всего остального я был слеп, глух и глуп, потому что весь мой разум и мысли были заняты только этим чувством. Я осознавал, что горю, как зажженный факел, что меня истощает этот пламень, что я гибну, умираю. Чем была эта любовь? Громким голосом, громким зовом, исходящим от одной души к другой. «Моя любимая, боготворимая мною, моя святая, услышь меня!» Я не спрашивал себя, что случилось. Я понял, что не мне отвечала Ганя на призыв сердца. Среди равнодушных людей человек, истомленный жаждой любви, ходит как в лесу. Кричит и аукает, как в лесу, ожидая, не ответит ли ему дружеский голос. Поэтому-то я и не спрашивал себя, что случилось. Любовь одарила меня чутким слухом. Я слышал, как в окружающем меня лесу перекликаются другие голоса — Селима и Гани. Перекликались они голосами своих сердец. На погибель мою перекликались, сами не сознавая этого. Один голос отвечал другому, как эхо, и шел за ним, как эхо идет за голосом. что я мог сделать с тем, что они могли назвать своим счастьем, а я своим несчастьем? Как я мог восставать против этого закона природы, против этого фатального порядка вещей? Как мне завоевать сердце Гани, коль скоро какая-то непреодолимая сила склоняет ее в другую сторону? Я отделился от общества и сел на уединенной скамье. А мысли шумели в моей голове, как взбудораженная стая птиц. Мною овладело безумие отчаяния. Я чувствовал, что в своей семье, посреди расположенных ко мне людей, я совсем одинок. Свет представился мне таким пустым и угрюмым, широко раскинувшееся небо таким равнодушным к человеческой неправде, что невольно одна мысль завладела мною, поглотила все остальные и покрыла все своим леденящим покоем. И имя этой мысли было «Смерть». И, кроме того, выход из этого заколдованного круга, конец всех страданий, развязка этой грустной комедии, отдых после стольких мучений. Ах, этот отдых, которого я так жаждал, отдых небытия, обитель мрака, но зато тихий и вечный. Я был как человек, которого истомили слезы, страдания и бессонница. «Уснуть мне, уснуть!» — твердил я себе. «За какую бы то ни было цену, хотя бы за цену жизни!» Потом, со спокойной, безграничной небесной лазури, куда ушла моя прежняя детская вера, спустилась еще одна мысль и засела в моем мозгу. Мысль эта заключалась в двух коротких словах. «А если...» Новый заколдованный круг, в который я попал в силу неумолимой логики. О, я страдал сильно! А из соседней аллеи до меня долетали веселые слова и тихий шепот разговаривающих. Около меня благоухали цветы, на деревьях щебетали птицы, усаживающиеся спать. Надо мною ясное небо, окрашенное вечернею зарей. Все было спокойно, радостно, и только я один, стиснув зубы, жаждал смерти посреди блеска и красоты жизни. Я вздрогнул. Передо мной зашелестело женское платье. То была панна Лёля. Она как-то особенно мягко и сочувственно смотрела на меня, даже, может быть, более чем сочувственно. Посреди ярких красок и густых теней вечера она казалась бледной, ее распущенные волосы густой волной сплывали на плечи. В эту минуту я не чувствовал к ней ненависти. «Одна добрая душа», — подумал я, — «утешить меня пришла ты или...» «Пан Генрик, вы какой-то скучный, может быть, вы больны?» «О, да, я болен, болен!» — вскрикнул я, схватил ее руку, приложил к своему пылающему лбу, потом горячо поцеловал ее и пустился в бегство. «Пан Генрик!» — тихо позвала она меня. Но тут, на завороте аллеи, показались Селим и Ганя. Оба они видели, что я делал, как прикладывал руку панны Лёли к своему лбу и потом целовал ее. Оба они обменялись взглядом, как будто хотели сказать: «Понимаем, что это значит». Нам пора было уезжать домой. Селиму путь лежал в другую сторону, но я боялся, как бы он не вздумал провожать нас. Поспешно сел я на лошадь и нарочно громко сказал, что уже поздно, что и нас, и Селима давно ждут дома. При прощании панна Лёля наградила меня необыкновенно горячим рукопожатием, на что я, впрочем, не ответил той же монетою. Селим тотчас же за околицы повернул к себе, но на прощание поцеловал у Гани руку, и на этот раз Ганя не воспротивилась. Она перестала сердиться на меня. Расположение ее духа было не таково, чтобы помнить вчерашнюю обиду, но я придавал этому самое дурное толкование. Мадам Див сейчас же заснула и начала кивать головой. Я посмотрел на Ганю, она не спала. Глаза ее были широко открыты, светились счастьем. Она не нарушала молчание. Должно быть, настолько наполняли ее мысли о сегодняшнем вечере, и только перед самым домом она посмотрела на меня и спросила: «О чем вы так задумались? О Леле?» Я не отвечал ни слова, только стиснул зубы и подумал: «Терзай, терзай меня, если это тебе доставляет удовольствие, но ты не вырвешь от меня ни звука». Но Ганя в действительности и не снилась терзать меня. Задала она этот вопрос, потому что имела право задать. Удивленная моим молчанием, она еще раз повторила свой вопрос, и снова я не отвечал ничего. Ганя подумала, что я все продолжаю дуться на нее, и тоже умолкла.